Я взглянул на бумагу и едва не рассмеялся. Воевода корпел над писаниной чуть ли не полчаса, а написано было корявым почерком два предложения, причем строчки уползали вниз. «Иван, прими лекоря, как уговаривались, твой старый знакомец, воевода Демьян, сын Акинфия». Ошибок было много, но я заставил себя быть серьезным. «Благодарю, Демьян». «А, мелочь!» Демьян небрежно махнул рукой. Мы попрощались, причем Демьян взял с меня слово по приезду обязательно его посетить. Не знаю, чего он хотел больше, узнать, как прошло лечение, его знакомство или московские сплетни. Я отдал домашним распоряжение, оставил кухарке деньги, слуг-то кормить надо, коли взял на службу. Собрал инструменты и, отлично выспавшись, утром выехал в Москву. Поначалу пустынный тракт, по мере приближения к столице, становился все оживленнее и шире. Спешил по делам служивый люд, тряслись на повозках крестьяне, везущие в ненасытный город провиант. Из-под колстин, укрывающих груз, были видны рыбьи хвосты, свиные ноги, капуста с брюквой и репой. Мчались гонцы, степенно ехали купцы. И над всем трактом стоял шум от множества копыт, криков ямщиков, ржания лошадей, скрипа колес. Пыль в горле, на зубах, одежде. Все мечтали об одном — боковом ветерке, который снес бы пыль в сторону и позволил дышать полной грудью. На четвертый день показались посады, а за ними и луковки, и шатры церквей. Добрался. Следуя объяснениям Демьяна, я ехал по гулкой мостовой среди малых и больших домов, мимо деревянных и каменных церквей с кладбищами. Показались ворота Китай-города, через которые попал в центральную торговую часть столицы. У стен Кремля раскинулась огромная площадь. На главном московском торге с множеством рядов лавок, навесов торговали, и с вазов торговали, прямо с земли торговали. Объехав скопление людей и повозок, поскакал по оживленным улицам Зарядье. Нашел нужную улицу и дом внутри Китай-города. На стук в ворота выглянул слуга. Оглядел лениво, но бумагу от Демьяна взял. Я уже устал ждать ответа на солнцепеке и подумывал, не отъехать ли на постоялый двор, как калитка открылась. «Боярин к себе просит». Слуга распахнул одну половинку ворот, и я завел коня на довольно тесный двор, уложенный дубовыми плашками. Уже это само по себе говорило о достатке хозяина. Подбежал подросток, взял коня. Слуга же повел меня в каменный дом, но не через парадное крыльцо, а через черный ход. Следом за слугой я прошел в трапезную. За столом сидел хмурый худой боярин. В руках он крутил грамотку от Демьяна. «Здравствуй, боярин!» Хозяин дома скользнул по мне взглядом, остановившимся на серых от пыли сапогах. «А поклон где?» «Извини, боярин, похоже, я ошибся, не в тот дом попал». Я повернулся, прошел мимо ошарашенного слуги, повернул налево и вышел через парадную дверь во двор. Спустившись по ступенькам высокого крыльца, я направился к конюшне. Паренек из конюхов еще не успел расседлать моего коня. Я взял орлика под уздцы и вывел из конюшни. Во дворе меня уже ждал слуга. «У тебя что же, спина переломится боярину поклониться? Батагов захотелось, али плетки?» «Пошел ты знаешь куда! Дорогу подсказать, ворота открой, поеду я». Вот удружил Демьян, так удружил. Видно, не настолько боярин и болен, коли важность и спесь свою показать решил. Пусть и другой кто, те же холопы его перед ним спину гнут. Я же человек свободный, сам по себе. Перед государем поклонюсь, поскольку он помазанник Божий, да перед алтарем в храме, а боярин для меня не господин. Поскольку слуга ворота не собирался открывать, я решил открыть их сам. Только начал отодвигать в сторону запирающий брус, как услышал грозное рычание, довольно быстро приближающееся сзади. Я резко обернулся. Слуга выпустил собаку, и теперь ко мне несся здоровенный черный кобель. Пес с раскрытой оскаленной пастью и горящими желтыми глазами прыжками приближался ко мне. Выхватив нож, я выждал, и когда до пса оставалось 2-3 метра, метнул в него тяжелый клинок. Сверкающее лезвие вошло в глаз, пробило череп. Грозный рык перешел в громкий визг, внезапно ворвавшийся. Даже не дернувшись, пес свалился замертво. Ну ничего себе у них здесь манеры! Людей псами травить! Не от Ивана ли грозного опыта оргий кровавых набрались? Слуга растерялся. Он не ожидал от меня решительных действий. Я подошел к лежащей собаке, вытащил из тела нож, обтер его шерсть убитого пса и вложил в ножны. Судя по веселому приему, нож еще может мне пригодиться. И только я взялся за створку ворот, как от крыльца раздался голос. «Повеселились и будет. Прохор, убери пса. Лекарь, может, поднимешься в дом?» Я вернулся. На крыльце с ухмыляющейся довольной физиономией стоял барин. Послать его куда подальше или молча уехать? Других подходящих вариантов для себя я не видел. «Брось дуться, лекарь! Ну, плохое у меня настроение было, прости!» В голосе боярина появились просительные нотки. «Ладно, посмотрю, что с ним, да и уеду», — решил я. Снова ко мне подбежал подросток из конюшни, да то ли наблюдавший из-за угла за событиями. Принял лошадь. Я же пошел к крыльцу. Боярин шел впереди, я за ним. Похоже, боярин, самодур большой. Я снова оказался в трапезной. Повернувшись к образам, я осенил себя крестным знаменем, поклонился. Боярин хмыкнул и уселся в кресло. Я, не ожидая приглашения, сел на лавку. «Своенравен ты, лекарь! Стало быть, силу свою чуешь? Не зря хвалил тебя Демьян!» «Боярин, я не с псами сражаться приехал. Мое дело здоровье людям возвращать», — и добавил. «Кто этого сам хочет?» «Ишь ты, какой колкий да шустрый!» «Мы что, так и будем говорить?» «Инда ладно, тогда слушай. Много лекарей меня уже смотрели. Однако от трав ихних до кровопусканий лучше не становилось. Ты расскажи, чем не дужен, а я уж сам решу, смогу помочь или нет». «Тогда смотри». Боярин скинул кафтан и рубаху. «Ёшкин кот!» Все тело было покрыто струпьями, кое-где сочившимися гноем. «Зудит, спасу нет. Полночи чешусь. Только когда выпью изрядно, забываюсь. Лекари говорят, проказа. Вылечить, мол, нельзя». Я подошел поближе, тщательно глядел обнаженный торс. «Нет, это не проказа. Видел я уже прокаженных. Это псориаз. Все тело покрыто бляшками, при легком поскребывании с них сыплются чешуйки. А то, что кое-где бляшки гноятся, так это от расчесов. Грязь с рук, из-под ногтей попадает в расчесы, вот отсюда и гной. Самое интересное на лице и голове — следов болезни нет. И ниже то же самое. Так же, обреченно кивнул боярин. Но очень сложная болячка у тебя. Полностью вылечить нельзя, но сделать так, чтобы струпья сошли и зуда не было, можно. Сразу предупреждаю, не навсегда. На полгода, может, чуть поболее. А потом? Снова лечение повторить надо? Давай быстрее свои травы. Нет. Ты мне на месяц нужен. К тому же надо на море ехать. Экие заморочки. Ну так ям же есть на Балтике, ехать недолго. Не подойдет, холодно там. Тебе не угодишь. Это не мне, это твоей болячке надо. Барин оделся. Тогда что предложишь? На юг ехать. Там дикое поле, крымчаки. Не нужно к крымчакам. Государь же присоединил Астраханское ханство. Там казаки сейчас. На восход Яицкий городок, на полдень казачья крепость. Можно и в сторону Астрахани, только не на Волге, а к берегу моря. Сдалось тебе это море. Тебе, боярин, тебе. А если облегчения не получу? Если бы у бабки была бы борода, она была бы дедом, ручаюсь. Боярин задумался. Это же корабль нужен, охрана. Впрочем, охрана не вопрос, уладить можно. Вот без охраны-то никак, неспокойные там места. Нагаи и татары балуют, набеги делают. Кабы не казаки, совсем бы худо было. Хотя и они тоже иногда балуют. Ладно, как найду судно, сообщу. Ты где остановился? Пока нигде. Ну, как выберешь себе гостевой дом, так скажи прислуге, чтобы знали, где тебя искать. Я попрощался и вышел. Взяв коня, поехал искать себе пристанище.